в некоторые дни особенно сильно. Я не понимаю. С драконами все в порядке, заверил Фнор с горькой улыбкой. Их это не беспокоит. Для них этой проблемы не существует. Но люди, всадники, они стали полуживыми тенями, словно лишились драконов, и, боюсь, часть из них потеряна навсегда, кроме Келары. В его запавших глазах мелькнула неприязнь. Ей ни до чего нет дела. Единственное, чего она хочет, это вернуться и посмотреть на саму себя. Эгоизм этой женщины погубит нас. Вдруг глаза его застыли. Рот приоткрылся, словно всадник прислушивался к чему-то. Он повернулся к Флару. «Больше я не могу оставаться. Я уже здесь. Слишком близко. И это вдвойне плохо. Но мне надо было тебя предупредить. Обещаю, Флар, мы постараемся выдержать так долго, как сможем. Однако не рассчитывай на большой срок. Мы попытаемся. Попытаемся». И прежде чем Флар шевельнулся, коричневый всадник шагнул за порог и скрылся в полумраке коридора. «Но он ведь еще никуда не отправился!» — истерически вскричала Лесса. «Он же еще здесь! Здесь!» Часть четвертая. Холод промежутка. Глава первая. Флар, хмуря брови, с тревогой смотрел вслед брату. «Что случилось?» — покачала головой Лесса. «Ведь мы ничего не сказали ему. Мы только еще обсуждали эту идею, а он как будто почувствовал и пришел предупредить. И потом...» Она коснулась щеки. «Это рана от удара нити. Я сама перевязывала ее днем. Куда же она делась? Куда? Вот если бы он отсутствовал долгое время, тогда другое дело». Лесса опустилась на каменную скамью и подобрала ноги. «Однако», — задумчиво произнес Флар, «наше предприятие, еще не начавшись, терпит провал. Мы отправили его на 10 оборотов в прошлое». Флар помолчал, размышляя. «Но у нас сейчас нет другого выхода. Мы должны продолжить эксперимент». «Но что же все-таки случилось? Мне кажется, я догадываюсь». Он сел рядом с Лессой и пристально посмотрел ей в глаза. «Помнишь, ты была очень подавлена, когда вернулась из путешествия в Руат. Тогда, в самый первый раз, теперь я... Думаю, что испытанное тобой потрясение вызвано не только сценой захвата твоего холда, не только мыслью, что именно твое присутствие вызвало катастрофу. Скорее, это связано с почти мгновенным переходом из одного времени в другое». Он замолчал, не находясь для объяснения слов. Девушка взглянула на Флара с таким ужасом, что он неловко рассмеялся. «Да, видимо, этого достаточно, чтобы сойти с ума», — он пробормотал. «Думаю о том, что ты можешь вернуться в прошлое и увидеть себя более молодого». «Так вот, что имел в виду Фнор, когда говорил о Келаре», — предположила Лесса, «о том, что она хотела бы вернуться куда? Назад, чтобы посмотреть на ребенка, которым была когда-то? На эту противную девочку?» Подумать только, Лесса была в ярости. «Мерзкая, себелюбивая тварь. Наверняка она все испортит». «Пока еще нет», — возразил Флар. «Смотри, хотя Фнор предупредил, что ситуация становится отчаянной, он не сообщил, что все-таки удалось сделать. Однако шрам от удара нити исчез, значит, прошло несколько оборотов. Если Придита успела отложить хотя бы одну кладку, если 40 драконов из выводка Рамоты заметно повзрослели и могут принять участие в бою через 3 дня, мы все же кое-чего достигли. А это значит, госпожа Вейра...» И он увидел, как Лесса выпрямилась, услышав свой титул. «Мы должны действовать так, словно Фнор не возвращался. И завтра, когда ты полетишь на южный континент, моя госпожа, ты даже не вспомнишь об этом. Ты понимаешь меня?» Лесса согласно кивнула. И, не сумев сдержать вздох, сказала: «Я не знаю, радует меня или огорчает то, что мы заранее, еще не прилетев туда, знаем, что найдем на южном континенте подходящее место для Вейра». Она взволнованно посмотрела на Флара. «Узнавать неведомое, в этом есть своя прелесть». «Во всяком случае», — сказал Флар с иронической усмешкой, «пока мы нашли решение только для проблемы номер 1 и 2, и то частичное». «Лучше бы ты подумал, как справиться с четвертой проблемой», — предложила Лесса. «И окончательно».